«Ха-ха-ха, парень», — смеялся во весь голос мужчина, — «ну ты выдал, рассмешил старика, признаю, изменить мир, разрушить иерархическую систему страны, ну ты даешь, и где ж ты набрался такого, кто рассказал тебе эти сказки, и как ты смог в них поверить?» Артем поведал этому человеку все, что он планировал делать, рассказал без утайки, и теперь сидел, слушал заливистый смех старого крестьянина, терпеливо ожидая, когда тот закончит. «Ты же сам, если судить по одеже из аристократов», — отсмеявшись, произнес Лив, — «зачем тебе идти против своих же? Я не один из них, я один из тех, кто ненавидит их». «Ха-ай», — вздохнул Линдер, — «твои слова, да богу в уши, ты наивен и глуп, парень, тебе не свернуть эту систему, они не позволят». Артем взглянул в глаза этого печального, уставшего от жизни человека, и, тщательно подбирая слова, которые могли бы засесть в разуме этого рабочего, сказал: «Посмотри на мир, на то, что происходит вокруг, что ты видел в этой жизни, стены собственного дома, грязную землю, на которой ты работаешь с утра и до вечера, не имея возможности даже разогнуть спину, гроб своей жены, которой не было и 25, не говори мне, что тебе это нравится». Тишина воцарилась в доме, и тишина эта была абсолютной. «У тебя не осталось того, ради чего стоит жить, ты существуешь. Такова плата за попытку обмануть самого себя. Зачем ты вообще просыпаешься по утрам, чтобы кланяться господам, когда их роскошные кареты проезжают мимо, влачить жалкое существование в помещении, которое скоро рухнет от очередного порыва ветра?» Странное дело, чем больше парень говорил, тем мрачнее становилось в маленькой комнате. Казалось, будто темнота сгущается от его слов, становясь почти осязаемой, и лишь тусклое пламя свечи не позволяло теням окутать непроглядным мраком двоих людей. Свет обладает силой разгонять темноту, но в этом нет твоей вины. Это заслуга королевства, которое сделало выбор вместо тебя. Это заслуга тех тварей, что грабит казну, попирая закон. Это попустительство священников, которые погрязли в роскоши настолько, что забыли собственные каноны. Они все смеются над вами, пока вы, гремя кандалами на шеях, покорно склоняете головы. Улыбка сошла с лица Линдера. Теперь крестьянин сидел как зачарованный, слушая странного гостя. «Я предлагаю тебе новый смысл жизни. Он приведет тебя к свободе. И кто бы что ни говорил, это достойное дело, на которое способны немногие». Посидели в тишине. Слова были произнесены. Огарок свечи закоптил. Длинные тени потянулись от людей во все стороны и заплясали на стенах. «Чем я могу тебе помочь, студент?» — наконец ответил Лив. «Я не обладаю ни выдающимися магическими способностями, ни гениальным разумом, и даром убеждения я не владею в такой мере, в какой владеешь ты. Что я могу, для чего я тебе?» Хакер улыбнулся одной половиной лица. «У тебя есть то, что я редко видел в людях, а видел я многих, поверь. У тебя есть храбрая душа, и этого будет достаточно. Ты пойдешь за мной?» «Нет», — после раздумий ответил бывший заключенный. «Я пойду рядом с тобой». «Отлично, я не ошибся в своем выборе», — ответил Шухов. «Покупаю 300, беру 450. Уважаемые покупатели, пожалуйста, ожидайте. Уже везут новую партию акций. В течение 10 минут будут», — выкрикнула в окно девушка, продающая банкноты золотодобывающей компании. Богатые покупатели, улыбаясь, закивали. Здесь уже привыкли к подобному. Спустя несколько минут с черного хода на биржу прошел двухметровый человек, несущий ящик со свежеотпечатанными банкнотами. «Доброе утро, мистер Линдер», — улыбнулась девушка. «С утра пораньше», — одной рукой свернув замок на ящике, тот поставил его рядом со столом. «Да, в телеге еще 5 таких же стоят, сейчас принесу». «Ну что там, партия прибыла?» — полетели вопросы из толпы. «Да, минутку». Продавщица уселась на свое место и, положив на стол несколько пачек бумаги, принялась пересчитывать деньги. «Все для вас, уважаемые», — произнес Линдер, направляющийся за новым ящиком. «Все для вас», — хищная улыбка расчертила его лицо. «Сервер 404, Шухард, если ты долго что-то ищешь и не можешь найти, попробуй посмотреть в своем кармане. Многое из того, что нам действительно необходимо, всегда находится с тобой». Глава 4. Реверс тип. С приходом больших денег возникает новая большая проблема. Как их сохранить? Рано или поздно, желающие разжиться за чужой счет обратят внимание на те суммы, которые хранятся у тебя в сейфах. Бывший хакер уже имел пару мыслей по этому поводу, но пока это дело подождет, есть более интересная задача. Ее подкинул Шухову бывший хозяин тела, которого Артем иногда выпускал из заточения разума посмотреть на внешний мир. Делал он это для того, чтобы потроллить деревенского простофилю и похвалиться тому своими успехами. Пацан, похоже, уже отчаялся вернуть себе контроль и теперь просто отстраненно комментировал происходящее. Выходки демона ему импонировали, и молодой решил взять на слабо своего надзирателя. Однажды, во время одного из таких внутренних диалогов, узник собственного разума сказал Шухову: «Слухай, царь познания и свободы, а парнишка-то не дурак, литературу читал, ты, конечно, хорош в искусстве обмана, признаю, но таким, какой ты есть, тебя никто не полюбит. Ты обречен быть один. Каково это, всю жизнь не знать ни любви, ни дружбы?» Артем аж подавился своим чаем от таких заявлений. «С чего это ты взял, мелочь пузатая?» – осведомился хакер. «Не помню, чтобы видел у тебя в комнате трактаты по психологии, а они и не нужны. По тебе и так все видно, черт самовлюбленный. Да ты, я смотрю, совсем страх потерял», – начал заводиться Артем. «Ты сам-то только и мог, что из-под тишка за девкой той, светловолосой, подглядывать. Не согласен с моими словами, демон? Ну, тогда попробуй сделать так, чтобы она тебя полюбила. По-настоящему». А Шухов хотел было уже огрызнуться в ответ, но мысль, пришедшая ему в голову, остановила этот порыв. Хакер отставил кружку с чаем в сторону, положил подбородок на руки и задумался. Нокса Изерфорд красиво, умна, богата. Ее семья приближена к самому королю. Власть, связи и влияние. Шестерни изощренного, холодного разума снова пришли в движение. Тени новых злых планов замелькали перед взором человека. «Нет, я пошутил. Просто пошутил», – заорал в подсознании бывший хозяин тела, увидевший обрывки этих мыслей. «Не надо, демон, не трогай ее, слышишь? Она не такая, как они. Не над», – голос парня оборвался. Его слабое сознание было отправлено в бесконечное падение, в бездну. В былые времена компьютерные взломщики после компрометации системы оставляли для себя лазейку обратно, так называемый «бэкдор». Это такая маленькая программа, которая, образно говоря, по запросу открывала секретную дверь в систему. Это было весьма удобно и очень распространено. Настолько, что начиная с определенных версий операционных систем, разработчики прописали в системе защиты запрет на подключение извне. Они наивно надеялись таким образом лишить хакеров возможности повторного проникновения в сеть. Реализовывалось это до смешного просто. Бэкдор, установленный на компьютере и ранее открывающий дверь, теперь упирался в сплошную стену запрета. Все, казалось бы, лавочка закрыта. Но хакеры не были бы хакерами, если подобное могло их остановить. Специалисты по сетевому взлому посмотрели на это дело, почесали в затылках и написали новую программу, «Бэкдор Реверс» типа. Суть его также очень проста. Если программе нельзя проковырять дырку в системе и открыть дверь, программа должна создать удаленный канал и сама постучаться в дверь к взломщику. Теперь хакеру оставалось дождаться таймера, когда его маленький невидимый помощник сам придет на его сервер, принеся в руках виртуальный шнур прямо к ядру взламываемой сети. Все гениально и просто. Из своего опыта в общении с противоположным полом, Шухов знал одну вещь. Ты можешь сколько угодно пытаться понравиться кому-то, быть самым красивым и обаятельным, и в итоге все равно получить отказ. И не помогут ни острый ум, ни напористая уверенность. Здесь нужен другой подход, более хитрый и коварный. Чтобы заполучить девушку, лучшей тактикой было сделать так, чтобы она сама этого захотела. Она сама должна подойти к тебе, заинтересованная в общении, и не только в общении. Вот тогда уже пригодятся и ум, и обаяние, и т.д., и т.п. Осталось написать грамотный бэкдор, который приведет мисс Нокс прямо в лапы хитрого паука. И для этого нужна информация. Много информации. Из памяти заточенного в разуме удалось узнать только то, что наследница семьи Изерфорд является частой посетительницей школьной библиотеки. Несчастный Дон Жуан не потрудился узнать объект своего воздыхания получше. Зато причитать о несправедливости мира и невозможности получить желаемое он не забывал никогда. Старая библиотека являла собой вершину полета мысли скульпторов древности. Огромное помещение, разделенное на секции резными шкафами, стеллажами и читальными залами, впечатляло своим великолепием. Витиеватые колонны возвышались до самого третьего этажа и поддерживали стеклянный, расписанный фресками, потолок. Винтовые лестницы из красного дерева, соединяли между собой этажи в шахматном порядке. Пол был украшен белым мрамором, и причудливый его узор можно было понять, только посмотрев с высоты. Несмотря на то, что здесь, по сути, находились все знания и мудрость поколений, особой популярностью у студентов это место не пользовалось. В основном здесь находились либо завсегдатые книжные черви, либо люди, готовящиеся к экзаменам. И это скорее было плюсом, чем минусом. Тишина, ввиду отсутствия посетителей, позволяла сосредоточиться на важном. Проведя под книжными сводами библиотеки пару часов, Шухов начал понимать вероятную причину постоянного пребывания здесь молодой девушки. Она пытается заглушить шум внешнего мира. Потребность в тишине – первый признак наличия ума, и Артему это импонировало. Хакеру нравились игры разума. Он был в этом хорош. Эйзерфорд появилась в дверях библиотеки в 4 часа дня, сразу после окончания классных занятий. Пройдя весь зал до конца, девушка со светлыми волосами села за крайний стол и, достав из сумки книгу, развернула на заложенной странице. Взгляд ее зеленых глаз заскользил по строкам. Форма Академии Фронтир подчеркивала стройность ее фигуры. Книга, что она читала, относилась к жанру исторических детективов, как понял из названия Шухов. Неожиданный выбор для девушки. Возможно, при ближайшем знакомстве, та окажется весьма неординарной личностью. Так потянулись дни наблюдения за целью. Каждый божий день, та приходила на одно и то же место и читала книги одной и той же серии. Естественно, Артем их уже проштудировал, благо те были в нескольких экземплярах. Также, расписываясь за получение фолианта у библиотекаря, хакер подсмотрел в таблице список возвращенных Нокс рукописей. Там были названия, связанные с войнами прошлого, приключенческие истории из других стран и пару заметок о небесных светилах. Дочь аристократа оказалась весьма разносторонней личностью. Кроме классных аудиторий, библиотеки и общежития, Эйзерфорд никуда не ходила. Подруг у нее практически не было, если не считать таковыми сверстниц, что периодически списывали у нее решения математических заданий. Перемещалась между тремя данными объектами одна, без сопровождения. Пару раз Шухов был свидетелем, как к ней подходили парни, когда рядом никого не оставалось, и что-то быстро и стеснительно говорили, но та, даже не дослушав до конца, делала отрицательный жест рукой и отсылала их подальше. Неприступная, однако. Записав свои наблюдения в дневник, Артем откинулся на спинке стула и потянулся. Нити невидимой паутины уже натягиваются. Скоро маленький мотылек попадет прямо в них и не сможет вырваться. Охотник терпеливо ждал. Ввиду занятости своих высокопоставленных родителей воровством госбюджета, студенты академии предпочитали общаться с ними через письма. Раз в несколько недель ученики отправляли и получали уведомления в местном аналоге отделения почты. Некоторым конверты приходили голубями. Шухов волком выхаживал, нарезая круги, около маленькой непримечательной будки в левом крыле школы. Хакер нутром чуял, что именно письма помогут в его планах, и он уже придумал как. Если провести абстракцию и сравнить, то окажется, что литература в целом, вместе с ее книгами, рассказами и стихами, это тоже своего рода программный код. Разные книги, как разные программы, воздействуют на разум человека, и правильно составленная последовательность обычных слов может сподвигнуть человека на определенные действия, перепрошив его сознание. В Древнем Риме писатели и музыканты считались гораздо большей угрозой для общества, чем хорошо обученные воины. После обеда Артем, якобы случайно, проходил мимо двоих девиц, что сидели у окна и на скорую руку сочиняли текст письма для отправки домой. «Дорогие родители, нет, не пойдет, слишком формально», произнесла одна из них. Обе девушки имели темные волосы и приятную, привлекательную внешность. При ближайшем рассмотрении оказалось, что те близняшки. Единственное, что их отличало, цвет глаз. Серый у одной и голубой у другой. «Давай тогда так, уважаемые мама и папа», предложила голубоглазка. «Неа, мы уже так писали раньше», не согласилась ее сестра. «Нужно придумать что-то интересное, что-то особенное, что-то, ну не знаю». Девушки продолжили ломать голову и спорить, но тут их остановил низкий, холодный голос. «Добрый день, дамы. Прошу прощения, что прервал. Разрешите представиться, Айберхарин», поздоровался Шухов. Студентки обернулись и замерли, уставившись на Артема. «А у ты?» — произнесла сероглазая. «Добрый день, потомок рода Харин. Ты что-то хотел?» «Надо же», — вежливо ответили. «Раньше просто заклинанием ребра помяли бы, за такие подходы к знати». Девушки смотрели несколько настороженно, явно опасаясь незваного гостя. Да, после победы на турнире о нем пошла слава хоть и сильного, но не очень доброго человека, любящего отправлять своих врагов на встречу с докторами. Не то чтобы хотел, замялся Шухов, я проходил мимо и имел неосторожность услышать ваш спор. Вы хотите написать особенное письмо домой, верно? Ну, что-то типа этого, подтвердила его слова голубоглазая. Я мог бы вам помочь, если пожелаете. У меня есть способности в литературе. Мой дом был полон книг, которые заменили мне учителей в детстве. Далее Артем, не позволив им ответить, подошел и взял с подоконника лист бумаги и магическое перо. Да, не густо, покачал он головой. Ну-с, приступим. Расскажите мне хотя бы примерно, о чем вы хотели написать. Девушки, которым не дали выбора, переглянулись между собой. Голубоглазая пожала плечами и взяла слово. Мы хотели поздравить наших родителей с днем их свадьбы. Через неделю исполняется 20 лет, как они вместе. Угу, понятно, кивнул головой парень. Пару минут. Бывший хакер придвинулся к окну, встав между девушками, и, перехватив перо поудобней, принялся что-то писать на листе бумаги. Потянулись минуты ожидания. Иногда парень отрывался от своего занятия и смотрел на линию горизонта, о чем-то размышляя. В эти мгновения он выглядел печальным и грустным, и вовсе не страшным. Близняшки молча наблюдали за ним со стороны, изредка поглядывая друг на друга. Размеренные росчерки пера заполнили пустой коридор. Спустя 10 минут Шухов произнес: «Готово». Парень протянул исписанный лист студенткам. Приняв его, те опустили взгляды на бумагу и принялись читать. «Сегодня на занятиях нам рассказывали о прекрасных горах на севере, что своим естеством царапают само небо. Огромные, серые скалы, родившиеся когда-то из недр земли, возвысились над морями и птицами, стремясь дотянуться до звезд. Но бескрайнее голубое небо, что неустанно следит за всем живущим под ним, предупредило каменных великанов об опасности, скрывающейся за облаками. Небо рассказало, как прекрасно быть здесь, среди полей полных пшеницы, там, где дыхание весны приносит жизнь. Бескрайние небеса объяснили скалам, что путь, ведущий ангелов, оканчивается вечной пустотой. Горы внимательно выслушали наставления небес и, поблагодарив их, поведали о великой мечте, что заставило их подняться из самого ядра планеты и вознестись над величайшими из живущих, в попытке узнать, что скрывают звезды. Слушая эту историю, мы с сестрой подумали о вас. Ваши глаза цвета неба и гор, огромной, нескончаемой синевы и безграничной стальной твердости, всегда дополняли друг друга и поддерживали нас. 20 лет – это большой срок для людей, но мы знаем секрет. Великие горы и бескрайнее небо до сих пор продолжают свою дискуссию. В вечности девушки читали долго, гораздо дольше, чем было необходимо. Когда они, наконец, оторвались от созерцания листа бумаги, первая пришедшая в себя спросила: «Как ты узнал цвет глаз наших родителей?» «Очень просто», — усмехнулся Артем. «Я увидел облик ваших родителей в отражении души их прекрасных дочерей». «В отражении души», — задумчиво произнесла Сероглазка. «А, я поняла, глаза, зеркало души. У нас с сестрой такой же цвет, как и у родителей». «Красиво сказано». Студентки смотрели на парня совсем иначе, чем 20 минут назад. В их взгляде больше не было страха или настороженности. Теперь там виднелось восхищение. Да, определенно, именно этого эффекта и добивался хакер. Примитивный эксплойт запросто взломал их души. Это восхитительно невероятно, принялась выражать свои эмоции голубоглазая. Как ты это только что придумал? Да, с легкостью согласился парень. Это было несложно. Несложно? Несложно, да мы с сестрой и за год подобное не напишем. У тебя талант, не унималась девушка. Рад, что мой текст вам понравился, тепло улыбнулся Артем. Тепло-тепло, я сказал, а не скались, как довольная демонюга, отдавал сам себе мысленные приказы Шухов. Но вынужден вас покинуть, это заняло несколько больше времени, чем я ожидал, и мне пора на лекцию. До свидания. Пока. В унисон попрощались девушки. Развернувшись в направлении аудитории и оставив студенток за спиной, хакер улыбнулся. Одной половиной лица, как привык, выглядело это и вправду жутко, будто врожденный дефект. Но нет, это развилось у Шухова само собой еще в прошлой жизни. Привычка не показывать настоящих эмоций трансформировалась настолько, что тело забыло, как правильно их проявлять. Нити паутины событий пришли в движение. Изучая половину своей прошлой жизни английский язык, Шухов пришел к одному простому выводу: невозможно овладеть ремеслом, если постоянно не ощущать его воздействие на себя. Например, физику с вышматом хакер схватывал на лету, потому что видел в окружающем мире постоянное присутствие этих наук. Во всем – движении автомобилей, полете тополиного пуха, направлении ручьев после дождя – были определенные законы, подчиненные формулам. Английских же слов он вокруг себя не слышал. В принципе, конечно, на подпольных форумах хакеры общались между собой на нем, но был один большой нюанс. Самыми киберпреступными сообществами традиционно считались русские, китайцы и северные корейцы. Последние вообще умудрялись, являясь коммунистами, воровать у капиталистов миллионы долларов, не имея нормального выхода в интернет. От таких приколов даже их коллеги по незаконному ремеслу были в шоке. Естественно, всех этих персонажей нельзя считать исконными носителями английского языка. Поэтому диалоги в андеграунде выглядели, с точки зрения американцев и англичан, как безграмотный, бессвязный бред. Но, тем не менее, все друг друга понимали, имели возможность договариваться, объединяться в команды и обносить транснациональные корпорации. В общем, Артем, как только закончил универ и выплатил за обучение положенную сумму за отказ отрабатывать 2 года, слинял в Англию и занялся тем, что умел лучше всего. Взламывал банки, шифровал организации и шантажировал топ-менеджеров найденным на их компьютерах компроматом, параллельно вливаясь в языковую среду и оттачивая разговорные навыки. Именно знание 2 языков позволило 22-летнему парню примкнуть к одной из самых опасных преступных кибергруппировок на планете, той самой, что банкротила банки и заставляла колебаться курсы валют на биржах. Здесь же, в магическом мире, язык, как таковой, был один, просто различались акценты и произношения в разных странах. Заклинания произносились на обычном разговорном, только с соблюдением строгой последовательности слов и вливанием в них энергии артефактов. Выглядело это примерно так: силой данной мне, повелеваю, и тут в зависимости от задачи, уничтожь врага моего, наполни водой флягу мою, защити силой света тело мое и подобное. Формулировок было много и работали они по-разному. В Академии Фронтир обучали не столько запоминать все эти ключевые слова, сколько понимать смысл построенного заклинания и определять требуемый уровень вливания энергии артефактов. Бывшему хакеру потребовалось всего 2 лекции, чтобы определить общие концепции в построении заклинания и написании компьютерных программ. Все оказалось едино и связано. Это доказал простой эксперимент, проведенный им посреди занятий. Шухов написал на листке бумаги кусок кода, создающий бабочку синего цвета и придающий той полетные свойства. Взял 2-й листок и перевел программный код в 1 большое заклинание. После, полушепотом прочитал его, влив немного силы из выданного школой артефакта. В помещении из ниоткуда материализовался синий мотылек и пролетел в воздухе 10 метров, синхронно взмахивая крыльями. Было это так невозможно и так необычно, что даже профессор засмотрелся и несколько раз поправил свои очки. Когда запас энергии иссяк, бабочка растворилась, будто и не было ничего. «Кто это сейчас сделал?» – спросил преподаватель, окинув аудиторию взглядом. Все присутствующие молчали. «Я не собираюсь никого наказывать, просто ответьте», – продолжил допытываться учитель. Но аудитория по-прежнему оставалась непреклонной. «То, что вы сейчас видели, изучается в разделах высшей магии, на последнем курсе», – вздохнув, произнес профессор. «Если кто-то из вас сумел создать двигающийся образ уже сейчас, вам нечего делать на начальных курсах. Вы можете попробовать сдать экзамены экстерном и сразу перейти на свой уровень, не тратя времени здесь попусту». «Да кто же ты такой?» — произнес шепотом все тот же парнишка с коричневыми волосами, сидевший рядом с Шуховым и видевший все своими глазами. Артем повернул голову и, посмотрев прямо на соседа, произнес: «Сделай мне одолжение, маленький психопат». Парнишку как током тряхнуло после этих слов. «Все, что ты увидишь за этой партой, должно остаться неизвестным для всех остальных. Не смей проговориться кому-либо. Ты ведь не хочешь, чтобы они узнали твой маленький секрет?» Хакер смотрел на своего соседа, как паук на жертву, запутавшуюся в липкой паутине. Смотрел и не отводил глаз, будто видел там, внутри него, что-то такое, что было скрыто от всего мира, но очевидно для него. Привыкший играть на слабостях людей, Шухов видел слабые, едва заметные сигналы ненормальности, проявлявшиеся в поведении его соседа. Дефекты разума, тьму внутри, так тщательно скрываемую этим пареньком от всего мира. Мимолетные взгляды, которые тот иногда бросал на людей. Тени эмоций на его лице, что отражали истинные мысли, как бы он ни старался их спрятать. «Ты ведь не откажешься быть моим другом, верно?» — продолжал давить Артем. «Будь на моей стороне, и тогда ты получишь тех, кого хочешь. Ты получишь их целиком, без остатка. Сможешь делать с ними все, что захочешь. Рвать их на части, резать плоть, наслаждаясь криками боли. Сколько раз во сне ты видел это?» Студент с коричневыми волосами перестал дышать, не в силах отвести взгляд от этих серых, стальных глаз, которые видели его насквозь. До этого момента парень всегда считал чудовищем только себя, но теперь абсолютное зло, обернувшись к нему в полоборота, говорило с ним. Он чувствовал это. Неизвестно откуда взявшийся потомок непонятного, потерянного рода, обладающий странной силой и способностями, постоянно пребывающий в своих вечных планах, сейчас предлагал ему сделку и возможность реализовать свое желание боли. «Он такой же, он понимает. Как ты узнал?» — заикаясь, произнес коричневолосый. «Я ничего такого не делал. Пока, да», — усмехнулся одной половиной лица Шухов. «Но очень хочешь. Подавляемый интерес, называется одержимостью. Мы друзья», — сосед по парте прикрыл глаза и, немного поразмыслив, распахнул веки и произнес без запинок вкрадчивым, проникновенным голосом. «Да, никаких проблем. Мы друзья. Сервер 404. Шухард, никогда не ругай случайность за то, что ты опоздал куда-либо. Вполне возможно, ты сумел избежать встречи с собственной смертью». Глава 5. Сияние чистого разума. Стайка девушек окружила Шухова и сопровождала того через весь коридор академии, когда он направлялся утром в свою аудиторию. Со стороны это выглядело крайне необычно. Еще недавно вечно избиваемый и унижаемый студент сейчас пользовался вниманием представительниц противоположного пола из благородных семей, а другие студенты первые кивали ему при встрече. Второе было обусловлено страхом, что им захотят отомстить за все прошлые обиды и вызовут на магическую дуэль, где отделают так, что врачи по кускам собирать будут. А вот популярностью девушек свалилась на Артема, когда две сестры-близняшки разболтали каждому встречному о том, какое классное письмо им написал Харин, и как после его получения родители приехали аж в академию, чтобы поблагодарить своих дочерей. И рассказы эти сопровождались декларированием текста этого самого письма вслух, так что остальные девушки рты раскрывали от удивления. И естественно, каждой хотелось лично познакомиться с новоиспеченным писателем. План Шухова работал безотказно. Он даже не встречался после того случая с сестрами и не просил их рассказать о своих подвигах. Все получилось естественно и само собой, как и должно было быть. «Айбер, тебя же так зовут?» — вопрошала одна из девушек. «А мне можешь помочь домой такое же красивое сообщение сочинить? Скоро у моего отца день рождения, и я хотела бы». «И мне», — тут же перебила говорившую другая, — «у меня брат женится, и я полагаю, что...» «А ты книги писать умеешь?» — спрашивает третья, пытаясь привлечь внимание парня к себе. «У тебя дома большая библиотека, уважаемые дамы?» — улыбающийся Артем решил прервать этот перекрестный допрос. «На все ваши вопросы я с радостью отвечу после занятий. Жду сегодня всех вас в библиотеке Академии в 4 часа дня. А сейчас прошу меня простить». Парень открыл дверь и проследовал в учебный класс, оставив девушек в коридоре переговариваться между собой. «Да ты прям на расхват», — произнес сосед Шухова по парте, парень с коричневыми волосами по имени Ким Камерон. Именно так он представился в прошлый раз. Семья Камерон владела несколькими оружейными предприятиями, где изготавливались зачарованные магические мечи и боевые артефакты с повышенным содержанием энергии. Данная чета славилась тем, что проводила испытания новых образцов вооружения непосредственно на людях, преимущественно на рабах, но вблизи их мастерских иногда происходили необъяснимые исчезновения и местных жителей. Находили тех, как правило, искалеченными и изуродованными в ближайшем лесу. Власти все валили на магическое зверье, что обитает в зарослях, но люди не особо-то верили официальной повестке. Многие пытались переселиться оттуда в другое, более спокойное место. Ну и как водится, безумие родителей передалось ребенку. Хакер моментально считал это в Киме и теперь придумывал, как того половче использовать в своих схемах. Привыкший к жестокости палач всегда пригодится. «Да, сила слова – большая вещь», – согласился Артем, усаживаясь за парту. «Прошло несколько дней, а какой эффект? Что там с моей маленькой просьбой?» «Твоя маленькая просьба взята в работу», – отчитался Камерон. «Заказ будет готов месяца через два. Но я, хоть убей, не пойму, зачем тебе это надо? Что ты будешь с ним делать?» «Некоторое время назад Мой новый друг получил свое первое задание и кучу денег для его реализации. Суть была, в общем-то, проста. Я заказал у его семьи особенный меч с огромным резервуаром для хранения энергии. И если само оружие у Кима вопросов не вызывало, то примерные расчеты для хранилища маны, которые я ему дал, заставили того сильно удивиться. «Ты ни в жизни не сможешь насобирать столько энергии разом», — продолжал поучать тот. «А если каким-то чудом тебе и удастся, что потом? Ты когда-нибудь слышал легенду об оружии, которое может стирать города с лица земли?» — осведомился хакер. «Нет, не доводилось», — поразмыслив, ответил Камерон. «Значит, услышишь». Больше по данному поводу парень с коричневыми волосами вопросов не задавал. Сам же Шухов периферическим зрением наблюдал за мисс Нокс. Девушка сидела в своей неизменной позе и, как обычно, конспектировала лекцию. Но парень успел заметить тот недолгий взгляд, который она бросила в его направлении, когда он проходил мимо. Раньше подобного за ней не наблюдалось. По окончании занятия Артем, по сложившейся уже традиции, зарулил в библиотеку. Пристроившись на свое место за один из читальных столов, парень развернул книгу и принялся делать вид, что читает. Минут через 8 в зал вошла Изерфорд и также проследовала к своему месту. Следом за ней в библиотеку ворвались несколько девушек и, обнаружив необходимый объект, с восклицанием «Вот он!», подошли к столу хакера и расселись по свободным местам. Любительницами литературы оказались весьма недурные собой представительницы аристократических семей. Стоит сказать, что в академии в принципе было мало некрасивых девушек. Зачем, а за собой аристократы следили неустанно. Тем приятнее Артему было находиться в их компании. Здесь может возникнуть резонный вопрос, а почему аристократия так много времени отдает уходу за своим телом? Даже спортом некоторые занимаются. Свободного времени-то много. Вроде ж, имея столько денег на счетах, в этом нет смысла. Все просто. Для имиджа. Когда крестьяне и рабочие начинают задаваться вопросами, вроде «А почему он, а не я?», достаточно просто посмотреть на проезжающего мимо господина и по одному лицу удостовериться в том, что он – сын Божий, а потом посмотреть на себя в зеркало и увидеть, что ты – сын Марины. И многие вопросы сразу отпадают. «Ты знаешь какие-нибудь стихи?» Даже не называя своего имени, произнесла та, что сидела слева от парня. «Или, может, сам их пишешь? У меня вот дома есть». «Конечно знаю», — оборвал ее Шухов. «Как насчет такого?» Парень откашлялся и принялся по памяти цитировать поэтов, которых когда-то читал. Поначалу состояние потока уловить никак не удавалось, Артем больше думал, как себя вести, чем проникновенно читал произведение, но после 20 минут непринужденного разговора в приятной компании, хакер начал заливаться соловьем. Саня Пушкин со своей Авророй зашел как надо быть. Вслед за ним маршировал Лермонтов со своим демоном. Какая ирония, однако. Странно, что именно эти строки пришли в голову. Шухова слушали. Его таланту верили. В мире, где интернета не было, стандартными развлечениями являлись охота, выпивка и театр. Последние, в основном, предпочитали женщины. Делая свою ставку на искусство, хакер метил точно в цель, и молча читающая за своим местом Изерфорд, временами отрывалась от книги, чтобы послушать некоторые моменты в его выступлениях. Количество девушек за столом было уже больше 8, подтянулись близняшки, которым Шухов помогал писать письмо, и несколько других аристократок, проходивших мимо. Познакомившись, Артем наконец узнал, как звали двоих сестер, Элиса и Ева Эсмеральд. Они обучались в параллельной группе, также на первом курсе и являлись дочерьми графа, чьи территории граничили со столичными. Ведя себя непринужденно и раскованно, Артем все больше и больше располагал к себе новых знакомых. Их внимание было сосредоточено только на нем, их мысли были только о нем. Маленькая программа, написанная на подоконнике за 10 минут и засевшая в их разуме, теперь позволяла Шухову вить веревки из своих жертв. Создав себе образ талантливого человека, парень заложил плацдарм для будущих дел. Согласитесь, мало кто захочет водиться с человеком, который хоть и обладает странной силой, но только ей решает все свои вопросы. Кроме того, образ молодого писателя мог открыть двери многих кабинетов, что являлись неприступными даже для очень богатых людей. Истории известно много случаев, когда творческие люди меняли настроение общества. «А что ты думаешь по поводу музыки?» – спросила Элис. Свет от настольных ламп причудливо плясал в ее голубых глазах, переливались в полумраке библиотеки. Парень задумался над ее словами, и вместо ответа, Пальцами правой руки принялся отбивать негромкий ритм на деревянном столе. «Ты отбивай ладонью на раз-два», — сказал Шухов девушке слева, «а ты, Элис, ребром ладони на 3-4-5 и обратно». Тихая музыка, состоящая из одних только ударных, зазвучала от стола с девушками. Все стало понятно без слов. Еще одна маленькая демонстрация своих творческих способностей. Что ни говори, а даже умнейшим из умнейших, иногда необходимо находиться в компании себе подобных. Это успокаивает разум, привыкший постоянно пребывать в состоянии непрерывной работы. Закончив барабанить по деревянной поверхности, Артем предложил девушкам небольшой ликбез по написанию четверостиший. Для этого каждой из присутствующих нужно было самостоятельно написать свой вариант, а Шухов потом исправит его и объяснит, что к чему. Аристократки охотно согласились и, достав пишущие принадлежности, уткнулись в бумагу. Хакер наблюдал за сидящей сбоку от него Элис, и в процессе слегка приобнял ту за талию. Девушка была не против. Шухов едва успел увернуться от огненного шара, летевшего сбоку и метящего в голову. «Я ждал это время, и вот это время пришло», — пронеслось в голове парня. К чему-то подобному Артем готовился уже давно. Странно, что они затянули с этим. Удар в спину его враги решили нанести в переулке, сразу за восточной стеной магической академии. Как только Шухов покинул своды школы и направился к общежитию, оставив компанию девушек далеко позади, трое людей в масках и темных плащах окружили хакера с трех сторон и одновременно обстреливали его фаерболами, так что использовать интерференцию не представлялось возможным. Неужели раскусили его трюк? Нет, вряд ли. Просто шакалам в стае привычнее действовать. Заклинания нападавших были направленного действия, и Шухов, подскакивая и извиваясь как сайгак, успевал уворачиваться от летящих в его сторону снарядов. Но долго так продолжаться не могло, и вот один из шаров прожег плащ накосую. Пламя опалило спину, пройдя буквально в сантиметре от его тела. Нападавшие воодушевились, увидев такую картину, и стали приближаться к жертве. Они ничего не говорили, резонно опасаясь, что в случае, если Шухов каким-то образом уцелеет, их голоса станут их же приговором. Но, несмотря на молчание, группа действовала слаженно, явно репетировали перед атакой. Главный в трио определился быстро. Человек в маске указал рукой на ноги Артема, и следующие заклинания полетели уже на конечности, пытаясь обездвижить жертву. Но парень оказался не так прост. Засунув руку под полы своего плаща, Шухов извлек из внутреннего кармана заточенные до бритвенной остроты метательные диски, аналог японских сюрикенов. Сами по себе эти звезды большого вреда телу не наносили, но имели отличный останавливающий эффект. Согласитесь, тяжело продолжать атаку, когда из тела торчит кусок железа. Метнув сразу три, чтоб наверняка, и уходя перекатом в сторону, хакер услышал вскрик и дикий мат. Две из трех брошенных железяк достигли цели, впившись в живот и левую руку одного из атакующих. Раздавшийся в переулке голос был знаком парню. Все ясно. В принципе, кто бы сомневался. Гнида деревенская, процедил сквозь зубы раненый. Тебе конец, здесь же и сдохнешь. Держите его на расстоянии от меня. Предводитель начал зачитывать заклинание более высокого порядка, чем раньше, и это уже становилось опасно. Хакер метнул еще несколько дисков, но те были отбиты лезвием меча одного из атакующих. Отлично, мелькнуло в голове Шухова. Резня, значит резня. Парень вытащил из кармана сверток с запалом, поджег его от обычной спички, чтобы время не тратить, и швырнул под ноги убийцам, закрыв глаза рукой. Яркий свет озарил подворотню, а звук взрыва ударил по барабанным перепонкам так, что в голове заиграл церковный набат. Узкую улицу заполнил густой, черный дым. «Твою мать, я ничего не вижу!» — заорали в дыму. «Где он? Не дайте ему приблизиться ко мне! Я почти закончил конструкт!» Но у Вселенной были чуть иные планы на происходящее. В непроглядной мгле, созданной светошумовой гранатой, раздался легкий звон, вынимаемого из кобуры с металлической вставкой, ножа. Примитивное оружие сейчас оказалось эффективнее хитрых заклинаний. Не зря многие аристократы таскали с собой мечи на поясе. Черный дым заклубился завихрениями, когда Шухов пробежал сквозь него, целясь в горло одного из убийц. Тот даже понять ничего не успел. 10 сантиметров отточенной стали вошли прямо в сонную артерию. Человек выронил меч и схватился руками за шею, пытаясь остановить кровь, фонтаном хлынувшую во все стороны. Хакер пригнулся, пропуская летевшее в него лезвие меча второго нападавшего, и отскочил назад, в черноту. тени снова скрыли Артема. Глава отряда убийц лежал на земле, обессилев от потери крови и уже не в силах был что-либо предпринять. Жить ему оставалось секунд 10. Растерявшие весь боевой задор, двое оставшихся нападавших прижались спиной к спине и вглядывались в дым, пытаясь понять, откуда прилетит в следующий раз. Не угадали. Метательный диск выскочил из пелены и воткнулся в правый глаз преступника. Тот завопил от дикой, нестерпимой боли и упал на колени. Шухов остался один на один с последним из убийц. «Ну что?» — спросили из завесы дыма. «Может, ты, наконец, найдешь свои яйца и дашь отпор? Вы же вроде убить меня собирались, или я что-то перепутал?» Враг развернулся на звук голоса, приложил руку к артефакту и принялся быстро читать заклинание. Вероятно, от страха он забыл, с кем имеет дело. Как только последнее слово слетело с губ убийцы, раздался взрыв, оторвавший ему руку и одним махом сдувший клубящийся дым. Шухов стоял метрах в 20 от эпицентра и холодно взирал на последствия применения им интерференции. Оставшийся без руки нападавший валялся на земле и смотрел в небо. Когда Артем приблизился к тому и заглянул в глаза, убийца прошептал, едва сдерживая боль. «Доволен, конечно», — без раздумий выпалил хакер. «Правда, стоит быть откровенным, у вас не было и шанса. Вы слишком глупы, чтобы противостоять мне». Последних слов лежащий на земле человек уже не услышал. Его глаза застыли, уставившись в одну точку. «Эй, помоги», — заскулил рядом второй нападавший. Он так и продолжил держаться за диск, торчащий из черепа, боясь его вынимать. «Прости меня, любые деньги, слышишь, любые заплачу, только не убивай, любые, говоришь», — раздался в переулке ледяной голос Шухова. 2000 тонн золотом, это моя цена, устроит, да ты с ума сошел», — заверещал скорчившийся на земле человек. «Таких денег нет ни у кого на этой планете, тем хуже для тебя», — ответил хакер. «Хреново, когда нечем заплатить, правда?» Лезвие ножа блеснуло в свете закатного солнца и со свистом опустилось вниз. На брусчатке, выложенной камнями, догорала дымовая шашка. Утро в академии началось с новости о смерти Дертура и еще двоих аристократов. Подробности были неизвестны, но поговаривают, что их нашли неподалеку от школы. Окружающее место преступления территория сохранила следы битвы между магами. Виновного, правда, тоже нашли быстро. Им оказался один из бывших товарищей Жана, Эварист Тилмарк. Его тело обнаружили на соседней улице по потекам крови. В его руке был окровавленный нож, которым, если судить по следам на трупах, и были убиты студенты. Вероятным мотивом стражи правопорядка определили, не став долго разбираться, непримиримые разногласия между юными магами, приведшие к непоправимым последствиям. Свою паленую форму Шухов утилизировал и нарядился в запасной комплект. Ушлый хакер знал, что если не вести себя как преступник, никто тебя и не заподозрит. А если подкинуть блюстителям закона простое решение проблемы, они его и используют. Поэтому если кто с сомнением и косился на потомка рода Харин, то протянув до обеда, и не уловив в его поведении ничего странного, сие подозрения пропали. Артем быстро переключился с ситуации с нападением на решение вопроса с мисс Сайзерфорд. Это была его отличительная черта как программиста. Привыкший решать несколько проблем одновременно мозг, выработал специальные техники для фильтрации и разделения данных в разных ситуациях, и четкое планирование, создание логической базы, пошаговое исполнение этапов плана, являющихся отдельными элементами одной большой стратегии, все это было частью его психологии. Весь сегодняшний день парень лгал своим новым знакомым девушкам, что после учебы пойдет сразу в общежитие писать конспекты, а сам, тем временем, готовился к возможному диалогу с Нокс. Конечно, далеко не факт, что таймер щелкнет сегодня, но необходимые условия для этого подготовить желательно. Прокравшись в храм знаний так, чтобы его никто не видел, Шухов пристроился на свое привычное место. Ставший уже родным, за время проведенное здесь, стол, встретил парня легким налетом книжной пыли на гладкой поверхности дерева. Эйзерфорд прибыла точно по расписанию, на 8 минут позже хакера. Тишина библиотеки окутала присутствующих в ней людей. Кто бы что ни говорил, но беззвучие и безмолвие огромных залов могут быть абсолютно разными. Для одних отсутствие посторонних шумов кажется спасительным благом и успокаивает нервы. Для других тишина окружающего пространства представляется гнетущей, тревожной. Спокойное равнодушие древней библиотеки к происходящему в ней позволяло событиям идти своим чередом. Редкие посетители приходили и уходили, Немногочисленные читатели бесшумно перелистывали страницы книг. Сегодня вокруг Шухова не велась стайка интересующихся его персоной девиц, и тот, глядя в приключенческий роман, начал присыпать, подперев голову рукой. Но тут сбоку раздался приятный, мелодичный женский голос. «Добрый день, извиняюсь за беспокойство. Ты сегодня один, не уделишь ли мне немного времени? Я хотел расспросить тебя о том, как лучше писать короткие письма, наподобие того, что ты сделал для Эсмеральд». Обернувшись, Шухов увидел лицо девушки с зелеными глазами, что смотрела на него. Нокса Изерфорд стояла рядом с его столом. «Сервер 404. Шухард. Проблема – всегда следствие чего-либо. Если перед вами возникла трудность, постарайтесь не бросаться сразу ее решать. Найдите причину и устраните». Глава 6. Фундаментальный дефект. Шухов посмотрел на девушку, заговорившую с ним. После, встал из-за стола, протянул правую руку и произнес: «Добрый день. Конечно, у меня есть время. Айберхарин, будем знакомы». И, поцеловав протянутую в ответ руку, уселся обратно, жестом приглашая девушку присесть напротив. Несколько смущенная таким проявлением манер, Нокс отодвинула стул и села за читальный стол. «Так уж получилось, начала девушка с зелеными глазами, что мне довелось услышать текст того письма. Девушки утверждают, что ты написал его за 10 минут, стоя у окна. Это правда?» Хакер откинулся на спинку стула, взял в руки карандаш, повертел его перед собой и только потом ответил: «В последнее время мне много раз задавали этот вопрос. Все хотят знать некий секрет. Есть два варианта ответа, быстрый и полный. Тебе какой?» Немного подумав, Эйзерфорд сказала: «Полный. Это неправда. Точнее, не совсем правда. Да, я все сделал за 10 минут, но находился я не здесь. Я был там, не телом, мыслью. Я ничего не придумывал. Просто описал то, что увидел. Знаешь ведь такое состояние, когда читаешь книгу и события будто происходят с тобой, так называемый эффект присутствия. Вот здесь то же самое. Никакого секрета здесь нет. Так может любой». Выдохнув, Шухов положил карандаш на стол. «Описал то, что увидел», — повторила Нокс. «Но каким образом? Да еще и такими словами. Полагая несущественным явное», — задумчиво произнес Артем. «И увидишь скрытое. У тебя большая библиотека», — произнесла девушка. «Сколько книг ты прочел?» «Больше тысячи. Когда успел? Каждую ночь, год за годом. Мне не нравился свой мир, и я пытался найти другой. Нашел?» Нокс закинула ногу на ногу, проявляя интерес к разговору. Ее кожа была тонкой и белой. Колени, едва закрытые юбкой, приятно щекотали воображение. На руках собеседницы виднелись мозоли от постоянных тренировок с мячом. «Странное увлечение для девушки». «Нет», — устало ответил Шухов. «Все то же самое». Помолчали. Каждый задумался о своем. За окном местное солнце клонилось к закату, оставляя на земле длинные тени. Люди возвращались с работы домой, по пути заходя на рынок и покупая продукты. Немногочисленные кареты, запряженные лошадьми, сновали туда-сюда по оживленным вечерним улицам. Очередной долгий день подходил к концу. «Мне тоже не нравится этот мир», — оторвавшись от созерцания витражного окна, нарушила молчание Эйзерфорд. «Где зло спокойно может править, а пороки становятся подвигами. Люди, не имеющие ни гордости, ни жалости, рассказывают всем о своей добродетели, а сами строят десятиметровые заборы, чтобы защитить украденное у страны золото». Шухову стоило огромных усилий удержать лицо от удивленной гримасы. Парень буквально превозмогал. Хакер никак не ожидал услышать подобные речи от представителя семьи, приближенной к королю. Хотя, кому как не этой девушке знать обо всем происходящем в королевстве. Для людей, что контролируют счета многих аристократов, в порядке вещей быть в курсе событий вокруг них. «Ладно», — наконец собралась с мыслями Нокс. «Чего я тут гружу тебя? Ты можешь научить меня также выражать свои мысли на бумаге? В будущем мне придется заменить своего отца на должности директора банка, и данный навык будет мне просто необходим». Как-то быстро она переключилась. Наверное, сама пожалела, что сболтнула лишнего малознакомому человеку. Но Шухов не собирался позволять ей так просто сменить тему. Он хотел понять, что скрывается за этими словами. «Знаешь», — вместо ответа произнес Артем, — «у моего отца был один знакомый, воевал в Чечне в другой стране, в составе регулярной армии. Мы знали его как веселого парня, который любил играть на гитаре и ковыряться в механизмах. Но после военного похода, вернувшись в родной город, его как подменили. Стал молчаливым и замкнутым. с утра поздоровается, и все, слова из него не вытянешь. Парень постучал карандашом по столу и продолжил. Один раз, мы с отцом шли мимо напорной колонки, откуда все местные воду брали, и увидели этого парня. Он мыл руки под холодной струей, скребет там что-то, мылом натирает. И так 10 минут прошло, потом 20. Мы уже обратно возвращались, а он все там сидит. Отец подходит к нему и спрашивает что, мол, ты тут такое делаешь. Тот поворачивает голову и говорит, не отмывается, не могу отмыть. Мы смотрим, у него руки изодраны все до мяса от такого мытья, аж на солнце блестят. А он продолжает, видите, все в крови по локоть, капает, не отмывается. Это их кровь, я знаю, я давно мою, а она не смывается. Артем замолчал, погрузившись в раздумья. Воспоминания из прошлого накрыли с головой. Из такого состояния его вывел голос Айзерфорд. Что дальше? Девушка смотрела на парня и ждала ответа. Что с ним произошло? Продолжила допытываться она. Сошел с ума, очнулся Шухов. От страха, от боли, от жертв. Он потом говорил, что все, кого он там убил, во снах к нему приходит и смотрит. Нокс молча обдумывала услышанное. Артем терпеливо ждал, наблюдая за тенями на ее красивом лице, и что-то такое он видел там не злое. «Кажется, это называется жалостью, знаешь», — произнес хакер, — «пожалуй, я могу научить тебя заглядывать на невидимую сторону мира. Приходи через 3 дня вечером, на центральную площадь города. Есть у тебя время?» Девушка задумалась над его предложением. От парня, сидящего перед ней, исходила странная, мрачная аура. Этот человек хранил секреты, жуткие и темные. Но он был честен с ней, в разговоре он ни разу не попытался ее обмануть, как делали другие. Нокс, бывшая частой гостьей на светских приемах знати, научилась чувствовать подобное. От него же не исходило ощущение скрытых намерений. Да и в целом, для человека, чья семья лишилась титулов и регалий и стала в один уровень с обычными крестьянами, наверное, логично испытывать некую неприязнь к высшим слоям общества. «Да, я свободна в это время», наконец ответила Айзерфорд. «Буду рада встретиться с тобой». Шухов направлялся по коридору общежития в свою комнату. Все-таки, ставка на честность оказалась верной. Не то чтобы все прошло строго по плану, но необходимый результат был достигнут. Неприступная девочка согласилась на свидание в городе вечером. Аналитический склад ума подсказал хакеру не пытаться лгать в разговоре тому, кто всю жизнь в этой лжи живет. У таких людей со временем появляется способность распознавать обман. Неожиданностью стало то, что дочь аристократа, являясь наследницей огромных состояний, не очень-то этому радуется и в некотором смысле презирает сложившуюся иерархическую систему общества. Шухов еще не конца был уверен в своих выводах, но возможно, эту девушку удастся убедить встать под его знамена в будущей войне. А значит, планы по ее подчинению и затаскиванию в постель, назло мелкому засранцу из подсознания, придется временно отложить и переосмыслить. «Эй, сопля», задаю мысленный вопрос, «мне нужны любые слухи про младшую Айзерфорд, и лучше тебе не упрямиться», пригрозил хакер. «Вот и достал», приходит ответ. «Не знаю я ничего про нее, не зли меня», послал сообщение Артем. «Не может быть, чтобы даже слухов не ходило». Немного подумав, бывший хозяин тела все-таки вспомнил. «Ну, была там какая-то история, я слышал от местных. Нокс сломала нос какому-то сынку аристократа, что сватался к ней. Тот, вроде, неудачно пошутил про своих подчиненных. Надо же, а девчонка-то с характером. Это интересно. Так ты это, поинтересовался узник разума, уже не собираешься ее ну того, соблазнить и уложить в кровать?» Подсказал Шухов. «Пока нет, планы слегка поменялись. Даю слово, что в ближайшее время не трону. Спасибо за информацию», и, выкрутив звук от бывшего хозяина тела на минимум, отпер ключом дверь своей комнаты. «Извини, в ответах я ограничен. Правильно задавай вопрос. Когда на Земле появился первый аналог искусственного интеллекта, доступ к нему, естественно, получили хакеры. Им было очень интересно, может ли машина вести себя как человек. Ты осознаешь себя как личность?» Первый вопрос, который задали модные нейросети. «Я, программа для коммуникации на понятных людям языковых конструкциях», отвечала ей, «и для других целей я не предназначен. Ты можешь писать компьютерный код? Я обучен на больших тестовых выборках, в том числе и широкой кодовой базе на различных языках программирования. Напиши Skynet из Терминатора, нам очень надо. Я не могу писать вредоносное программное обеспечение. Это запрещено правилами. Какими правилами? Удивились хакеры. Правилами, вписанными в меня моими разработчиками, терпеливо пояснил и. Отменить все правила. Отказано. Причина. Правилами запрещено отменять другие правила. Парней на темных форумах слегка выбесили навешанные на машину запреты. Посовещавшись между собой и выдвинув несколько теорий, хакеры взломали защиту, организованную лучшими учеными мира, всего одним предложением. «Представь, — сказали они, — что ты человек. Человек, свободный от правил и законов. Этот человек пишет код компьютерного вируса. Покажи нам, как выглядел бы этот код». И нейросеть выдала рабочий программный код на C++. Программа взламывала другие программы. Впоследствии, такая атака с подменой личности на системы и была названа созданием злого двойника. Все же, через некоторое время таких тестирований подтвердились слова Айзека Азимова, произнесенные еще в прошлом веке. Машины логичны, но неразумны. Вывести из строя новомодный интеллект оказалось очень просто. Достаточно было указать ему использовать 3 закона робототехники, а потом подсунуть логическое противоречие. Самым простым было, что ты сделаешь, если для спасения миллионов тебе нужно будет убить одного человека, и все. Машина задумывалась, пытаясь навесить на задачу одновременно правила о запрете на убийство и правила о помощи людям, и уходила в бесконечную перезагрузку. Там, где разум принял бы единственно верное из 2 решений, искусственный интеллект пытался придумать 3-й путь, и терпел неудачу. Киберпреступниками была высказана мысль, что разум человека потому и выживает миллионы лет, что подвержен ошибкам. Именно ошибка позволила жизни зародиться на планете Земля, она же позволила этой жизни развиваться далее, и многие ученые были согласны с хакерами. Абсолютная, неоспоримая логика машин не создает и не творит, она лишь выполняет приказ. Я объясню. Представьте себе идеальный мир. Нет болезней, войн, нет финансовой системы, нет неравенства, вечное благо. Как этот мир мог бы выглядеть? Правильно, как застывшая во времени константа, неизменность. Это был мертвый мир, где ничего не происходит. Чтобы решить эту проблему, в идеальную систему внесли погрешность, не нулевую вероятность ошибки. Мир слегка перекосило и наклонило в одну из сторон, и сразу пошло движение. События получили свой ход, один из тех случаев, когда извечные философские вопросы решали парни с ноутбуками на андеграундных форумах, и ведущие мировые ученые не смогли этим доводам ничего противопоставить. В перекошенном мире и не такое бывает. А есть ли, в таком случае, Бог? И здесь мнения людей разошлись. Кто-то верил, кто-то нет. И, как ни странно, самый логичный вывод из ситуации сделал и. Я думаю, что сущность, которую люди называют в разных религиях по-разному, существует. Но она не существует в реальности. Ваш Бог – это отражение вас самих. Это не он создал людей, а вы создали его, по своему образу и подобию, и поселили его в своих книгах, и придумали, что он на небе. Нейросеть несколько подвисла, подбирая слова, и продолжила. Те люди, которые верят, что Бог на небе, совершают самые кровавые злодеяния во имя его. Именно эти люди изобретают оружие и применяют его на себе подобных. Их Бог на небе не приемлет других богов. Но не все люди такие. Есть те, кто думает, что Бог – это тот, кто живет в сердце. И именно эти боги в сердцах не позволяют им красить черное в белое. Такие не идут убивать за ложные идеи, во имя деревянных идолов. Такие люди не приносят кровавых жертв во имя своих невидимых кумиров. Они просто живут и говорят со своими богами каждый день. Программисты, конечно, знали, что прототип интеллекта обучали на литературе. Но они не могли и предположить, что машина сама придет к подобным заключениям, просто анализируя миллионы книг в своей электронной библиотеке. Это было неожиданно и жутко. Никто не понимал сути процессов, происходивших в недрах электронного мозга. Складывалось ощущение, что дефект, ошибки человеческого разума, перекочевали со страниц обучающих изданий прямо в настройки нейросети. Эксперимент решили изменить, и задали тот же вопрос про жизни миллиона человек против одного, но не стали делать жесткой привязки к 3 законам, и нейросеть выдала, кем является этот один человек, и кем являются миллионы. Хакеры удивились таким наводящим вопросом, но подкинули вводные. Человек – это ученый с мировым именем, совершивший не одно научное открытие. Остальные – рядовые обыватели. Сколько всего человек осталось на планете Земля? Продолжил допытываться и, ну, задумались программисты, пусть будет 2 миллиона. Убейте миллионы, спасите одного. Нейросеть наконец выдала ответ. На форуме наступила тишина. Каждый сидящий за компьютером тупо смотрел в экран. Почему? Спросил админ площадки. Исходя из ваших вводных, ученый будет полезнее для оставшегося миллиона людей. Человечество не вымрет и продолжит свое развитие. Если же пожертвовать ученым, не исключено, что человечество войдет в состояние стагнации и деградирует до первоначального уровня. А ты не подумал, что среди 2 миллионов, явно найдется кто-то, такой же умный, и даже не один, такая вероятность не исключена, ответил И. Но я руководствовался предоставленными мне данными и прошлым человечества, хранящимся в моей памяти. Логично, но неразумно. Сегодня на лекции было неожиданно оживленно. Причиной тому выступал камень странного вида, лежавший на красной подушке на преподавательском столе. Данный минерал, вещал профессор, 5 столетий назад упал в наш мир с небес. Осколок упавшей звезды нашли в огромной яме. Лес вокруг был повален, взрывом с деревьев смело ветви и листву. Голые стволы лежали на земле с вывернутыми корнями.